История 25. Букет манипуляций. Я пришел заниматься йогой и столкнулся с целым букетом манипуляций. Какую-то часть своей жизни я жил в квартале небоскребов Москва-Сити, и сразу после переезда я решил найти себе новую студию йоги. Каким же было мое удивление, когда уже в дверях я столкнулся с манипуляциями. Прихожу записываться на пробное занятие. И как только я переступил порог, мне сходу говорят: «А у нас для вас свежевыжатый сок». Толком не рассказав, что к чему, меня уже угостили бесплатным напитком. Думаете, это просто так? Думаете, это гостеприимство? Свежевыжатым соком угощают только на пробном занятии. И это делается для того, чтобы будущий клиент на бессознательном уровне почувствовал себя должным и купил абонемент. Так проигрывается закон взаимности в комбинации с манипуляцией «будешь должен». И это было только начало. На занятии меня специально отправили в самую сильную группу, чтобы я там свернулся в бараний рог, не смог распутаться сам и потом пошел покупать блок из индивидуальных занятий, которые мне предложили сразу после тренировки. Привет, манипуляции с контрастом. После тренировки мне сразу же объявили, что с завтрашнего дня все цены подорожают на 20%. Так меня пытались отманипулировать, играя на законе Мавроди и инстинкте жадности в комбинации с приемом «давай быстрее». Не куплю сегодня, завтра буду платить дороже. Сергей Мавроди, бывший российский предприниматель, в начале своей карьеры получил известность как создатель компании МММ, инвестиционного сообщества, предлагавшего участникам высокие проценты на вклады и инвестиции. Примечание редактора. Наконец, в завершении манипулятивных действий менеджер использовал прием «только мы и никто другой». Стал активно убеждать меня, что в районе нет студии лучше. Конечно же, я сразу все понял. И уже в самом скором времени нашел нормальную приветливую студию, которая мне очень понравилась. На выходе. Не теряйте бдительность и не позволяйте хитрым людям вами манипулировать. Манипуляций так много, что мы можем столкнуться с психологическим давлением в любой момент.